Оно отчаянием владело им до последнего момента. До того момента, пока высокий инопланетянин не стиснул его в объятиях. И в голове у него зашумело, и сердце готово было вырваться из груди, и хотелось орать, но он вдруг удивительным образом забрал у него часть той боли, которая его терзала. Он смог трезво взглянуть на мир. После воспоминаний этого разговора он окончательно понял, что все встает на места. И теперь здесь были и Курки, и взволнованный Марат, который к тому же думал не о себе и о своем горе, а о нем. Тимка почувствовал укол совести, он принял решение довести остатки их команды до земли. Так будет достойно. И потом он все сделает, как сказал Курк. Ему предстоит тяжелая задача сказать всем близким о смерти Эл. «Извините», — услышал он в то же мгновение знакомый голос Ирианы. Он обернулся и посмотрел на нее. В полумраке она казалась призраком, тонкая, с блестящими глазками, как две сливы. «Что внизу?» — тревожно спросил он. «Все закончилось?» «По вашим меркам, примерно больше 2 часов назад. Я хотела вас разбудить. Мне посоветовали оставить вас в покое. Оказалось, что опять нужна ваша помощь. Именно ваша, пилот». «Да», — кивнул он. «Я понимаю, вам трудно». «Это я должен извиняться. Я причиню вам неудобства». «Что вы хотели?» — спросил он. «У нас есть 2 детей, которых мы подобрали отдельно от всех. Они словно дикие, и они странно себя ведут. Девочка и мальчик». Димону показалось, что она волнуется. Говорила Ириана как-то неуверенно. «Особенно девочка. Она кричит. Кричит и требует встречи с вами. Вас зовут Димон, и она произносит ваше имя очень часто. Димка. И я не очень разбираюсь в этих...» Она остановилась, потому что этот человек весь подался вперед. «Видите?» — громко сказал он. Он пошел по коридору очень быстро. Ириана обогнала его и потянула за руку. «Вот сюда!» — показала она направление. «Вторая ячейка направо. Там есть кресло и кислород. Вы можете снять шлем. Подождите немного, я их приведу». Димон последовал указаниям, сел, снял шлем, положил его на колени, не очень хотел встречаться с детьми. Что же он может им сказать? Но девочка знала его имя, которым называла его только Эл. Может, они что-то знают о ней? В коридоре послышался топот, это бежали детские ноги, короткими шажками. Димон встал, выронил шлем, нагнулся, чтобы его поднять. В комнату вбежало существо, напоминающее человеческого ребенка, но явно мутант. Но он не узнал ее сразу, зато вбежавшего следом мальчишку-подростка вспомнил. За ним вошла Ириана, придержала мальчишку за руку. Девочка вцепилась в руку Димона. Хватка оказалась сильной, пальчики вцепились в его кисть. И она дергала руку, отчаянно кричала. «Она жива, жива! Помоги ей, помоги! Она тебя зовет!» Она непрерывно дергала руку пилота, кричала звонко, и Димон отшатнулся. Ему пришлось оторвать ребенка от себя, тряхнуть за плечи сильно, и девочка испугалась. Он ничего не понимал. «Кто?» — рявкнул он. «Капитан Нелл!» — сдавленным голосом пискнула девочка. «Где?» «Внизу! На пла...» Она от страха проглотила последние слоги. Димон думал мгновение. «Она ее чувствует! Верьте ей!» — крикнул мальчик из-за плеча Ирианы. Димон посмотрел на Ириану. «Как ее найти?» — спросил он, обводя всех взглядом. «Я помогу!» — снова пискнула девочка. «Я узнаю. Возвращайтесь обратно к своему кораблю», — приказала Ириана. Ириана исчезла быстрее молнии. Димка подхватил на руки девочку, которая взвизгнула от страха. Он бежал по коридору, одной рукой держа ребенка, другой натягивая шлем. Мальчик бежал следом. Ириана оказалась на площадке раньше их. «У меня нет ничего, что могло бы подтвердить слова ребенка. Но вам дали час», — сказала она. Димон рывком откинул трап в пассажирский отсек, запихнул туда детей, сам оказался в кабине пилота и оттуда крикнул громко: «Марат, проснись!» Марат подскочил с полки, как ошпаренный. «Доставай костюм, мы летим вниз!» Сзади послышался возня и топот. Рядом оказалась девочка, она села в соседнее кресло и глазами испуганного зверька смотрела, как пилот готовит к взлету. Он от волнения Димон стал путать операции. «У нас только 3 костюма!» — крикнул Марат. «Бери мальчишку, высаживайтесь отсюда!» — крикнул он через плечо. «Для кого 3-й костюм?» «Для Эл!» Он вылетел из кресла, вытолкал Марата следом мальчика и захлопнул трап. Он натянул на себя костюм, и один принес в кабину. Девочка вжалась в кресло. «Сможешь надеть?» — спросил он ее, хотя понимал, что спрашивать это глупо. «Нет», — пискнула она. «Я помогу». «Мне не нужен костюм». «Сидеть! Надевай, а то умрешь!» Он напугал ее окончательно. Она послушно позволила облачить себя в огромный костюм. Димон застегнул на ней шлем, включил дыхание и переговорное устройство. «Тихо сиди», — сказал он. «Сейчас полетим». Он сделал вираж над долиной и онемел. Тут не было ничего похожего на прежнее место. Не было ни мхов, ни серебристых озер, только голые серые скалы. Огромная воронка образовалась на том месте, где когда-то была колония. Теперь это место напоминало кратер вулкана. Не осталось ничего, что напоминало присутствие человека. Лео тихонько тронул его за руку, и когда он обратил на нее внимание, показала направление. Ему пришлось управлять катером руками, потому что задать отчетливый курс он не мог. «Есть хоть какой-нибудь ориентир?» — спросил он у девочки. «Большая гора. Самая большая. Тебе будет страшно». «Если там Эл, я черта лысого не испугаюсь», — ответил он. «Ты испугаешься», — повторила девочка. Он посмотрел на нее. Странный ребенок. Ну, пусть болтает, что хочет. Он включил поиск живых существ. Спутники вышли из строя после катастрофы. А бот видел, только в пределах прямой видимости. «Не нужно», — остановила его девочка. «Я покажу тебе, где она. Я знаю». «Откуда?» — удивился он. «Я знаю», — настояла она. «Хорошо, показывай». «Она там!» — и девочка указала рукой в большом для нее рукаве костюма. Димон послушно вел бот туда, куда она указывала. «Этот пик не казался самым высоким в округе. С другой стороны», — указала девочка. Приближаясь к скале, Димон действительно почувствовал неуютное состояние. И по коже пошли мурашки, скулы свело, и он развернул бот, чтобы уйти. «Попробуй еще раз. Это страх. Опасности нет. Она там, ниже. Там есть площадка», — пищала девочка. И он снова вернулся к скале, и чем ближе, тем более нарастало напряжение. И еще придется высаживаться. И Димон закрыл глаза и на мгновение почувствовал, как затряслись поджилки, а потом и руки следом. «Думай о ней. Думай только о ней. Забудь о себе. Забудь о своем страхе. Он только твой. Он не существует», — лепетал ребенок. «И это, — говорит, — дитя. Мне», — удивился про себя Димка. Он действительно забыл обо всем, когда на очередном вираже на экране крупным планом возникла лежавшая на огромной площадке фигура. Она лежала лицом вниз, на самом краю, и руки свисали с края обрыва, и было видно, как они упираются в камни. Тело казалось безжизненным, и у него перехватило дыхание. Димон попытался сесть, но у него ничего не вышло. Приблизиться к площадке он не мог. Какая-то мощная сила оттолкнула машину в сторону, как магнит отталкивает одноименный полюс. Димон отыскал место намного ниже, нечто похожее на ровный уступ, и причалил там. Ему предстоял путь наверх. Не такой длинный, но страх снова его сковал. Едва ноги вступили на камни, он качнулся, едва ли не полетел с обрыва вниз. Он лег на живот и пополз. Требовалось время, чтобы зацепиться. Скала не казалась крутой, и Димка без страховки полез вверх. И это расстояние было самым трудным в его жизни. И пальцы едва слушались, стучали зубы, дрожали колени. И вскоре он понял, что этот страх сродни животному оцепенению. И если он остановится, умрет от страха. Трудно было понять, откуда он берется. Это была сама скала. Убедить себя не бояться было невозможно. Борьба с собой была трудным делом. Небольшое облегчение пришло только в тот момент, когда он оказался в нескольких метрах от Эл, и ее руки свисали вниз, словно тянулись к нему. «Я уже близко», — прошептал он. «Я здесь, Элька». Он искал, за что зацепиться, а когда снова взглянул вверх, увидел ее глаза. Она смотрела на него. Это была не галлюцинация. Никогда прежде он не видел ее лица таким. Удивление застыло на нем. Недоумение, глаза туманные, неотрывно смотрели на него. И он знал, что из-за шлема она не видит его лица. Но он был уверен, она понимала, кто. Он рывком подтянулся наверх, и его страх уполз, как змея, в уголок и затих. И она была жива, жива! И сердце забилось часто, и последний шаг он сделал на край площадки рядом с ней. Нужно было быстро вернуться вниз. Все. И он плохо помнил, как спускался. Катился вниз или тащил ослабевшее тело. как отыскал способ спуститься вдвоем и не сорваться. И только когда захлопнулась дверь бота в пассажирском отсеке, и голос сообщил, что среда безопасна, он снял шлем. «Элька», — прошептал он ее имя. Она лежала на его руках, закрытыми глазами. Он обнял ее и прижал к себе. Осторожно натянул на нее запасной костюм, подключил к системе дыхания и усадил рядом, где недавно сидела девочка. А ту усадил к себе на колени, невзирая на протесты и запреты системы. Возвращение на орбиту было сладостным моментом. Он посадил бот на площадку корабля, как на первое, что он сделал. Высвободил девочку из костюма. Она притихла, смотрела на него, как испуганный звереныш. «Извини», — произнес он и коснулся ее маленькой щечки. Девочка вздрогнула. «Извини, что я напугал тебя». Она не сказала ничего в ответ и ринулась к выходу. Димка поднял на руки Эл. Их там ждала толпа. Он обвел всех взглядом, и ему бросилась в глаза разношерстная компания встречающих. Марат кинулся к нему навстречу. «Это она!» — выкрикнул он. Для Димки, уже испытавшего силу, все прозвучало как «отдай». Он послушно передал капитана высокому человеку, который оказался рядом. Ириана подошла ближе, взглянула ему в глаза. «Я надеюсь, что все будет хорошо. Ее необходимо очень тщательно обследовать. Вы отдыхайте, потому что у меня потом будут вопросы. А куда убежала девочка?» — спросила она. Димка оглянулся. Ребенка след простыл. «Я не знаю, удрала. Я ее напугал очень сильно», — ответил он. «Отдыхайте, я позову вас, когда ситуация прояснится». Она подала присутствующим знак, и скоро они с Маратом остались одни. Димка вернулся к машине, но внутрь заходить не стал. Сел на металлический пол платформы. Марат подошел и сел рядом. Он молчал, и Димка был благодарен ему за эту тишину. Тишину, которая была внутри него и которую никто не нарушал. Он не чувствовал ровным счетом ничего. И от этой пустоты стало легко и свободно. Димка снял шлем, потянул носом воздух. Фильтры издали характерный звук, напоминая, что он в непривычной среде. Марат посмотрел ему в лицо. Димон закрыл глаза, улыбался. В улыбке было что-то от улыбки капитана. Марат вдруг понял, что их дружба для него была только словом. Глубину этой связи он не удосужился понять, а теперь проникся ею. Их связывало что-то огромное, необъяснимое, ценное, как сама жизнь. Он припомнил слова Рианы, на которые прежде из-за собственных переживаний не обратил внимания. Он чувствует, что умер сам. А ведь он мог чувствовать. И для Марата стало ясно, очевидно, так оно и было. Он много раз твердил, что она жива, но не верил, он чувствовал. И Марат рискнул спросить: «Ты чувствовал, что она жива?» «Что?» — переспросил Димон. «Ничего», — осёкся Марат. «Нет, ты что-то спросил. Я хотел узнать, ты чувствовал, что она жива?» Димон слабо усмехнулся. «Я не знаю», — ответил он, посмотрел на Марата, зашевелил губами, словно пытался сказать, но не мог, и выговорил: «Она великий человек». Ошеломляющая догадка посетила Марата. Он встрепенулся, дернул пилота за рукав, словно хотел вытащить его из забытья. «Она не умерла!» — выкрикнул он, глядя Димке прямо в глаза. В глазах пилота мелькнула тревога, Марат почувствовал его напряжение. Он увидел перед своим лицом крепкий кулак, который в черной перчатке казался еще больше. «Только попробуй что-нибудь выдумать», — прошипел Димон. «У нее было достаточно неприятностей из-за чьих-то домыслов. Ты ей жизнью обязан. Не забывай об этом и помалкивай, особенно на земле». Марат отшатнулся. Тон Димона был угрожающим. «Я не имел в виду ничего плохого», — обиженно произнес он. «Я знаю, что она странная, просто мне показалось, что тут есть аналогии. Помнишь аварию? Она выжила тогда, выжила теперь. Это важно. Это дело касается только Эл. Пусть она сама разбирается, а ты не вмешивайся. Будь любезен. Когда мы вернемся, а я надеюсь на это, найдутся люди, которые захотят облить ее грязью. И относительно этого полета, и прочего другого, и поживиться на этом заодно. Делай доброе дело. Держи при себе свои догадки и не распускай слухов. Достаточно с нас того, что Курк узнал и узнает. Марат вздохнул. Из всего их экипажа рядом сидел только Димон. Печально для полета, на который он возлагал такие надежды. Но с другой стороны, если бы не это злосчастное приключение, он не понял бы очень многих вещей. И космос, и люди виделись Марату иначе. Теперь он считал, что идея с полетом была ошибочной. Ошибкой, которую совершил кто-то на Земле. И что его случайно угодило в эту жуткую, полную необъяснимых случайностей экспедицию. И он спросил, а что будет, когда мы вернемся? «Скандал будет», — ответил пилот. «Надо так сделать, чтобы сюда никто больше не летал. Но ведь это наша колония». «Наша? Нам что, Господь Бог ее подарил? Надо бы найти девочку, она много знает. Брат ее очень нервничал. Ты нас выставил довольно грубо. Там каждое мгновение было дорого. Надеюсь, ты не сердишься». «Я нет. У вас с капитаном одна привычка на двоих. Раскидать всех и в пекло в одиночку». Димка забарабанил пальцами по шлему. «Иногда это полезно. Я знаю, что прав». Марат только улыбнулся в ответ. Спорить с ним было бесполезно. «Знаешь», — заговорил Димка после долгого молчания, «лучший способ не думать о том, что было и что будет, да опять пойти спать. Вот теперь я чувствую, что все сделал. Дальше только судьба решит. Уверен, ее решение будет в нашу пользу».